Глава 3. Засада на арабов. Ну и пробрала же меня утром старая мисс Уотсон за испачканную одежду. Зато вдова совсем не ругалась, только очистила свечное сало и глину. И такая была печальная, что я решил вести себя получше, если смогу. Потом мисс Уотсон отвела меня в чулан и стала молиться, только ничего из этого не вышло. Она велела мне молиться каждый день, и чего я прошу, то дастся мне. Но не тут-то было. Я пробовал. Один раз вымолил себе удочку, только без крючков. А на что она мне сдалась без крючков-то? Раза 3 или 4 я пробовал вымолить себе и крючки, но почему-то ничего не вышло. Как-то на днях я попросил мисс Уотсон помолиться вместо меня, а она обозвала меня дураком. И даже не сказала, за что. Так я и не понял, в чем дело. Один раз я долго сидел в лесу, все думал про это. Думаю, если человек может вымолить все, что угодно, так почему же дьякон Уин не вымолил обратно свои деньги, когда проторговался на свинине? Почему вдова не может вымолить серебряную табакерку, которую у нее украли? Почему мисс Уотсон не помолится, чтобы ей потолстеть? Нет, говорю себе, тут что-то не так. Пошел и спросил у вдовы. А она говорит, можно молиться только о духовных благах. Этого я никак не мог понять, но она мне растолковала. Это значит, я должен помогать другим, делать для них все, что могу, заботиться о них постоянно и совсем не думать о себе. И о мисс Уотсон тоже заботится, как я понял. Я пошел в лес и долго раскидывал умом, и так, и этак, все не мог понять, какая мне от этого польза. Разве только другим людям? И решил, в конце концов, не ломать над этим голову. Может, как-нибудь и так обойдется. Иной раз, бывало, вдова сама возьмется за меня и начнет рассказывать о промысле Божьем. Да так занятно, что прямо слюнки текут. А на другой день, глядишь, мисс Уотсон опять твердит свое и опять сбивает меня с толку. Я так и понял, что есть два бога. С богом вдовы несчастный грешник еще как-нибудь поладит. А уж если попадется в лапы богу мисс Уотсон, то спуску не жди. Все это я обдумал и решил, что лучше пойду под начало к богу вдовы. Если я ему гожусь, хотя никак не мог взять в толк, на что я ему нужен, и какая от меня прибыль, когда я ровно ничего не знаю и веду себя неважно, и роду самого простого. Моего отца у нас в городе не видали уже больше года, и я совсем успокоился. Я его и видеть-то больше не хотел. Трезвый, он бывало все меня колотил, попадись только ему под руку, хотя я по большей части удирал от него в лес, как только увижу, что он околачивается поблизости. Так вот, как раз в это самое время его выловили из реки, милях в 12 выше города. Я слыхал это от людей. Во всяком случае, решили, что это он и есть. Утопленник был ростом с отца, и в лохмотьях, и волосы длинные-предлинные. Все это очень на отца похоже, только лица никак нельзя было разобрать. Покойник так долго пробыл в воде, что оно и на лицо не очень-то было похоже. Говорят, он плыл по реке лицом вверх. Его выловили из воды и закопали на берегу. Но я недолго радовался, потому что мне вспомнилась одна штука. Я отлично знал, что мужчина-утопленник должен плыть по реке не вверх лицом, а вниз. Вот потому-то я и догадался, что это был вовсе не отец, а какая-нибудь утопленница в мужской одежде. И опять я стал беспокоиться. Все ждал, что старик вот-вот заявится, и мне вовсе этого не хотелось.